Хайдар Али Усманов. Тернистый путь. Сопротивление возрастает. Поиск вариантов смерти. А выдвинувшийся вперед эльф-гвардеец аккуратно приподнял руку, раздвинув пальцы. Большой и мизинец. Чем демонстрировал тот факт, что рядом вроде чистая территория. И командир группы Самат Деранат поднял кулак вверх и распрямил все пальцы. А тут же вперед двинулись остальные представители отряда. Все так же осторожно осматриваясь по сторонам. Эта территория, куда они попали по приказу великого князя, была весьма опасная. Уже только приближаясь к черному лесу, эльфы-гвардейцы почувствовали угрозу от этого места, так как сами понимали, что в данном случае ситуация в любой момент может ухудшиться. Сейчас они шли не поисковой группой, а фактически полноценной спасательной экспедицией. Десяток лучших гвардейцев великого князя отправились в этот поход, желая принести пользу родному государству. Нужно было только постараться. Хотя все эти эльфы-бойцы сами понимали, что вполне существует факт угрозы, от которой никуда не денешься. Всего лишь по той причине, что в этом лесу уже пропало несколько экспедиций из княжества эльфов. Поэтому недооценивать эту территорию не стоит, хотя эльфы не могли понять того, что может угрожать такому природному существу, как они, на территории природного лесного массива. Ведь они дети великого леса. Уже только поэтому можно понять, что они должны здесь пользоваться теми возможностями, которых нет ни у кого. Однако ситуация была осложнена тем фактом, что разумные, которые ранее сюда отправлялись, тоже являлись достаточно опытными в таких вещах, чего только стоит сам факт ухода на эту территорию архимага эльфов. Этот разумный считался самым могущественным под этим небом, и не только среди эльфов. Его могущество примерно можно было приравнять к силе одновременно нескольких архимагов. Особенно если учитывать тот факт, что данный индивидуум не гнушался поглощать силы других магов и в результате этого получил возможность задействовать абсолютно любые стихии. Да, абсолютно любые. Командир группы гвардейцев сам прекрасно помнил о том, как на его глазах этот древний эльф производил ритуал поднятия нежити. Хотя в тот день ничего такого и не произошло. Но по весьма довольному лицу древнего эльфа Самат Деранат понял, что тот все-таки добился того, чего так хотел. А теперь великий князь посылал на те самые территории группы рейнджеров, которые должны были постараться обнаружить любые потенциальные проблемы на тех землях. То есть можно было понять, что в данном случае ситуация может осложниться в любой момент. Хуже всего было то, что все это могло произойти именно в тот момент отсутствия архимага. А ведь именно он мог при необходимости уничтожить этих тварей. А теперь что эльфам делать? Его нет. И эльфы вряд ли сами справятся с таким потенциальным противником. Единственный вариант для них возможен только в том случае, если Великий Лес заступится за своих детей. Хотя в последнее время рейнджеры неоднократно утверждали, что сила Великого Леса уже не та. Как факт можно понять, что им придется принимать какие-то меры. Но эльфы всегда старались избегать столкновений с кем бы то ни было. Особенно тех, в которых могла пролиться кровь светорожденных. Их и так было не сильно много. Поэтому и приходилось бороться за каждую жизнь собственных представителей. Вот только основная сложность как раз и заключалась в том, что представители Великого Княжества, прежде чем ввязываться в какие-то войны и противостояния, старались в первую очередь выставить перед собой каких-нибудь смертных, вроде обычных людей. Сейчас же проблема была более сложной. Именно из-за того, что пытаться это сделать просто не получится. Возможно, поэтому великий князь и приказал своим гвардейцам любой ценой постараться найти пропавшего в черном лесу архимага и вернуть его в великий лес, или хотя бы его вещи. С чем это могло быть связано, на данный момент было непонятно. А командир гвардейцев прекрасно понимал тот факт, что банально не сможет каким-то образом изменить ситуацию. Ему надо как можно быстрее и эффективнее постараться решить этот вопрос, если получится. Тем более, что сейчас вопрос шел именно о том, насколько они сильнее рейнджеров. Конечно, на территории княжества никто даже не подвергал сомнению то, что гвардейцы великого князя являются элитой военных сил эльфов. Они были лучшими лучниками, лучшими бойцами на мечах, лучшими во всем. Однако сейчас вопрос стоял немного по-другому. В последнее время гвардейцы практически не участвовали ни в каких столкновениях, и поэтому ситуация развивалась таким образом, что им действительно было необходимо постараться доказать всем, что они смогли справиться там, где не смогли справиться рейнджеры более сильными группами, даже при поддержке магов. Хотя не стоит забывать о том, что каждый из гвардейцев по своей силе был примерно равен магу третьего-четвертого ранга. Ну, а что вы хотите? Ведь им всегда приходилось использовать различные артефакты и амулеты. А подобные предметы производства эльфов всегда требовали наличия хоть каких-то сил магического направления. Но кто об этом будет думать, когда гвардейцы все же сделают того, что не мог сделать никто из рейнджеров? А мысленно усмехнувшись сам своим выводом, командир группы гвардейцев, пройдя небольшое расстояние, снова присел, демонстрируя идущим в авангарде, что необходимо проверить ближайшую территорию. У них это все было уже вбито в рефлексы. Никто не должен задавать лишних вопросов. Командир только отдает приказы. Остальные их выполняют. Это Самату Диранату еще повезло, что он был одним из представителей побочной ветви великого дома Ромашки. Что с одной, что с другой стороны. Факт того, что он не являлся представителем основной ветви, позволял ему занять свое место в гвардии великого князя и находиться поблизости от этого разумного. А наличие того факта, что он вообще принадлежит к этому великому дому, позволяло ему заниматься таким неблаговидным делом, как шпионаж в пользу своего великого дома. Если великий князь думает, что все найденное здесь попадет только в его руки, то он сильно ошибается. Представители великого дома Ромашки всегда отличались тем, что применяли достаточно хорошую школу бойцов, что позволяло ему взять на это задание только тех, кому он доверяет. Как факт, сначала он перепроверит то, что они найдут, а потом... Потом можно будет отдать то, что не нужно великому дому Ромашки, в руки великому князю. Ведь не зря же он рискнул и послал на это дело именно гвардейцев. Там было что-то очень важное. Настолько важное, что даже и представители великих домов забеспокоились. «Да что там такое?» — задумчиво пробормотал командир, внимательно наблюдая за тем, как бойцы авангарда его группы почему-то замерли возле очередных деревьев и не двигались вперед. Более того, эти разумные почему-то не спешили подавать ему сигнал. То есть их что-то насторожило? Но что именно? Неожиданно заметив то, как один из идущих впереди товарищей медленно потянул из колчана стрелу, командир группы гвардейцев резко поднял кулак в воздух, что означало для всех «внимание!», а потом резко выпрямил вверх два пальца, указательный и средний, давая таким образом сигнал остальным, что обнаружено что-то опасное. Тут же все гвардейцы аккуратно приготовились к бою. Так как расстояние между ними и угрозой было достаточно велико, гвардейцы готовились к бою на дистанции. Поэтому достали и быстро натянули луки. Только полный идиот постоянно ходит с луком, на котором натянута тетива. В этом случае тетива может растянуться и потерять свою упругость. Так нельзя. Поэтому эльфы время от времени либо тетиву меняли, либо с полностью подготовленными луками шли только те, кто идет в авангарде, ну и в боковом охранении. Потом они менялись и снимали тетиву с лука, давая возможность ей как бы отдохнуть. Сейчас же рядом раздался тихий скрип, когда его товарищи принялись натягивать тетиву на луки, которые отдыхали. Нет, запасные тетивы у них были, но зачем тратить то, что нужно сберечь? К тому же они зашли уже достаточно далеко в черный лес и до сих пор не обнаружили какой-либо угрозы. Ну, если не считать следов различных животных, которые были слишком велики, и, ну, а как иначе понимать, например, следы оленя, которые по своему размеру превосходят стандартные раз 5-10, не говоря уже про другие следы. Например, следы волка, которые превосходили обычные следы раз в 10-15, уже сами по себе настораживали. Учитывая всю величину опасности от этого места, гвардейцы старались не особо активно использовать магию. Хотя это и усложняло им передвижение по данной территории. Им приходилось двигаться гораздо медленнее, чем они могли бы идти по любому лесу. Например, сюда они добрались достаточно быстро, передвигаясь по ночам и только по лесным территориям. Хорошо, что на территории королевства людей таких земель хватало. Вот только пришлось пару крестьян отправить на личную встречу к их богам-покровителям. Но это проблема людей. Эльфов они никак не касаются. Думать надо было, прежде чем они пошли в лес, где можно встретить не только каких-то местных хищников, но и эльфов, которые преследуют свои цели. Ведь они не будут думать о том, что почувствуют какие-то низшие, чьи родственники сделали подобную глупость. Их такие вещи вообще не интересовали. Заметив, что его товарищ впереди резко вскинул лук, наложив стрелу на тетиву и явно приготовившись стрелять, командир отряда гвардейцев снова вскинул кулак и дважды выпрямил два пальца вверх. Рядом раздался тихий скрип также подготовившихся к стрельбе луков. Их товарищи, которые находились перед ними, прекрасно понимали, что сзади их поддержат стрелами те, кто находится в более безопасном положении. А значит, их задача — обозначить цель, а потом отступить. Конечно, сам командир отряда гвардейцев прекрасно понимал, что они могут справиться с любой угрозой. Но терять своих бойцов по глупости он не хотел. Есть определенная процедура, которая действует в такой ситуации. И тут ничего не поделаешь. Однако его товарищи недолго держали луки со стрелами на изготовку. А немного погодя, идущие в авангарде медленно опустили свои луки. Зазря стрелять и тратить стрелы они не стали. Видимо, угроза ушла куда-то дальше. Кто это мог быть? Скорее всего, какой-то местный хищник. Если размеры этих существ соответствуют их следам, то данные существа слишком велики. И встречаться с ними даже гвардейцам великого князя не особо бы хотелось без магической поддержки. Так как и последнему дураку понятно, что, например, такой же кабан-переросток может легко и просто проигнорировать их стрелы, так как стрелы эльфа банально не пробьют его шкуру. Тут нужны какие-нибудь артефакты, предназначенные для удара на поражение. Заметив то, что впереди идущий товарищ поднял сигнал о том, что опасность отдалилась, он также передал сигнал остальным, чтобы те расслабились. И скрип луков, которые ослабляются, когда с них снимают тетиву, был ему ответом. Уже потом Самат Деранат узнал о том, что его товарищи заметили медведя, и его размеры были слишком велики. Ну, это как раз-таки и было понятно. У обычного медведя шкура довольно прочная, а шерсть бывает такая густая, что в ней могут застрять даже боевые стрелы. Поэтому недооценивать такого монстра не стоит. Конечно, эльфы могут попасть ему в глаз и еще куда-нибудь в уязвимое место. Но, как уже говорилось, в таких случаях шкура соответствует объекту. То есть, если объект раз в 5-10 крупнее, чем его родственники с обычного леса, то и шкура будет гораздо толще и прочнее. Так что тут приходится заранее учитывать все эти факты. И впервые в груди опытного эльфа-гвардейца появилось своеобразное щемящее чувство опаски. Ведь в случившемся нет ничего хорошего, хотя бы по той причине, что такие монстры могли действительно оказаться не по зубам эльфам. «Командир, я чувствую какую-то угрозу!» — тихо прошептал сзади его старый товарищ, с которым они еще лет 300 назад сдружились как следует. «Не знаю, откуда именно, но чувствую направленный взгляд». Будто на меня кто-то смотрит и думает, убить сейчас или попозже. Кажется, откуда-то оттуда идет. Аккуратно взмахнув свободной рукой, он указал Самату Деранату нужное направление. Да он и сам в последнее время ощущал какое-то опасение. И именно с той самой стороны. Молча кивнув в ответ, гвардеец осторожно вытащил из ножен свой меч, чтобы не издавать лишних звуков. Если на них кто-то действительно смотрит, то это возможно только в одном случае. Если этот кто-то держит их на прицеле своих луков. А это плохо. Но кто может быть здесь вооруженным и разглядывать на острие стрел самих эльфов? Тем более эльфов-гвардейцев. Ведь они бы уже давно обнаружили чужака. Он помнил ту сказку, которую ему рассказывал великий князь, о том, что на этой территории они могут встретить даже гномов. Только вот не верил во все это. Не могли гномы добиться результата там, где эльфы его не могут получить. Это в принципе невозможно. Тем более тогда, когда речь идет именно о таких местах, как лес. В лесу именно эльфы хозяева. Поэтому такого быть в принципе не может. И если эльфы несут здесь потери, то вариантов просто нет. Здесь просто не может быть никаких гномов. И если эльфы здесь не справляются, то и никого другого быть не может из разумных существ. А вот из неразумных, кого здесь только может не быть. Так они двигались и почти до самого вечера, пока не нашли достаточно удобное место, где можно было остановиться на ночлег. Это была поляна с источником природной энергии. В таких местах обычно не происходит ничего. И тут можно безопасно переночевать. Даже местные хищники не станут здесь проливать чью-то кровь. Таков закон природы. И вряд ли он нарушается здесь. Хотя у командира группы эльфов были некоторые подозрения. Он буквально своим нутром чувствовал, что здесь что-то не так. Все только по той причине, что даже этот источник, который он достаточно быстро увидел, выглядел немного странно. Природная энергия обычно выглядит как своеобразное зеленое пламя, бьющее из-под земли. Ярко-зеленое, наполненное сочными цветами травы и листвы. Тут же оно было какое-то блеклое, словно окутанное странной паутиной, слегка притушенное и слабое. Но главное было в том, что оно было. Расположившись рядом с этим источником, эльфы тут же принялись за дело. Самат Деранат расположил по периметру временного лагеря несколько артефактов, создающих защитную систему, которая не позволит приблизиться к их лагерю кому-либо постороннему. Те эльфы-гвардейцы, что последнее время шли рядом с ним, принялись готовить ужин. Бойцам авангарда и боковых охранений необходимо было отдохнуть. Обойдя вокруг территорию, эти разумные банально присели возле костра, сняв тетивы со своих луков. Учитывая тот факт, что почти полдня они шли впереди, теперь эти разумные будут отдыхать. Дежурить будут другие. Сам же командир отряда, так как ему постоянно приходилось хранить бдительность, тоже отдохнет. Устал он что-то. Да и все эти странные факторы, которые никак не могли сложиться у него в единую картину, действительно сильно раздражали. Поэтому он и хотел хоть поспать спокойно. Когда артефакт засветился мягким зеленым светом, что говорило о полноценном функционировании системы защиты, как раз и забулькало достаточно вкусное варево в котелке гвардейцев. Быстро перекусив, они легли отдыхать. Выбора не было. Им нужно было спешить. Обеспокоенность командира группы, видимо, передалась остальным бойцам, которые тоже нервничали. На дежурстве останется один гвардеец, но и остальные будут спать, держа под рукой обнаженные мечи. Мало ли что случится ночью. Да, этот артефакт, который использовал командир группы, должен был отводить глаза и как бы отталкивать прочь тех, кто мог проявить интерес к этой поляне. Вот только он не накрывал своим полем всю поляну, и поэтому им лучше уж поберечься. Аккуратно расстелив тонкие матрасы, которые использовали эльфы-рейнджеры, гвардеец лег и накрылся собственным плащом. Еще одна защита. А в эти плащи маги эльфов заранее внедряли плетение отвода глаз. А значит, тот, кто не знает, где его надо искать, пройдет мимо. Для них он будет всего лишь одной непонятной кучей травы. Зато ему это может дать нужное мгновение, чтобы нанести смертельный удар противнику. Но этой ночью все было тихо. Ничто не побеспокоило сон эльфов, и дежурные сменялись вполне себе без каких-либо проблем. Но утром ощущение угрозы стало сильнее, поэтому командир группы приказал двум эльфам обойти ближайшую территорию. Просто посмотреть. Поискать какие-либо проблемы или новые следы. Мало ли что могло произойти за ночь в этом лесу. Ведь артефакт, который он использовал, мало того, что приглашал все звуки и запахи, исходящие с той территории, где он установлен, но также он приглушал и аналогичные звуки и запахи, которые могли доноситься из леса. И это был один из минусов этого своеобразного устройства, которое старательно использовали эльфы. Однако он никогда не подводил раньше, поэтому его и использовали. Судя по мрачным лицам двух гвардейцев, которые вернулись из леса как раз к завтраку, можно было понять, что проблемы действительно назревают. И он молча поднял вопросительный взгляд на своего старого приятеля, который и должен был провести эту проверку ближайших территорий. «Тут рядом следы есть». Присев возле него, гвардеец указал в ту сторону, где обнаружил подозрительные отметки. «Они весьма необычные, и смердит от них магия тьмы и смерти». Как будто бы нежить какая-то тут шастала ночью. Правда, я не уверен в этом. Прошла она достаточно давно, несколько часов назад. Надо сказать, что когти значительные, да и лапа мощная. Такое впечатление, что это какая-то костяная гончая. Но очень уж крупная, я таких никогда не видел. Понятно, задумчиво проговорил Самат Диранет, внимательно посмотрев как раз ту сторону, куда показал его товарищ, и куда им надо было двигаться. Только такого подарка нам и не хватало. — Костяная гончая, говоришь? — Но эти твари-то легкие. И разделаться с ними нам не представляет особого труда с нашим оружием. — В том-то и дело. Эта тварь легкая, шустрая и быстрая, — недовольно проворчал его старый друг, медленно покачав головой, не разделяя легкомысленности своего командира. Только вот ты не знаешь того, что такие твари поодиночке не ходят. Даже когда они патрулируют свою территорию, эти существа передвигаются минимум по трое, а то и пятеро. Здесь же следы были всего лишь одной твари. И я тебе уже сказал, следы гораздо крупнее. Может, это какой-то из восставших монстров, проживающих здесь? Мы же не знаем о том, что здесь может произойти. Ты вот, например, на артефакт защиты смотрел? Нет? А ты посмотри, сколько там было магии природы? На сколько раз использования он рассчитан? Я имею в виду, то, сколько раз ты мог бы его вот так на всю ночь оставить? Насколько я помню, где-то на месяц. Раз 30 ты мог его так использовать, а он уже практически пуст. Удивленно посмотрев на своего товарища, командир отряда подошел к артефакту и глухо выругался. Магический накопитель этой статуэтки в виде танцующей эльфийки, которая была установлена в центре лагеря, действительно был практически полностью пуст, и его даже на одно-два использования больше не хватит. Как такое могло произойти? Ведь он вчера его оставил абсолютно полностью заряженным. Нет, у них есть собственная сила магии природы, и они могут его попытаться зарядить. Только вот для зарядки такого артефакта нужно было использовать минимум запас магистра. То есть, чтобы заполнить этот накопитель собственной силой, им практически всем придется потратить свои запасы. А это неприемлемо. Да еще и эта некротическая тварь, поблизости шастающая. Все словно назло им происходит. Тяжело вздохнув, Самат Диранет пошел собирать все артефакты, которые оставлял по округе, а потом приказал собираться. У него не было даже настроения завтракать. Однако выбора не было. Необходимо было хоть немного перекусить перед походом. И он по-быстрому закидал себе в желудок свежесваренную кашу с мясом. Только полный идиот откажется от мяса. И говорить о том, что эльфы-любители тех же самых растений и трав питаются только салатами, тоже может только такой индивидуум, недалекий. В умственном развитии. Может быть, различные философы и какие-нибудь жрецы и могут себе это позволить. Но воину нужны силы. А без силы он никто. А где их брать? Особенно в походе. Словно какой-нибудь заяц кору с деревьев обгрызать. Нет, конечно же. Эльфы-воины были не против и зайца на вертеле поджарить. Нет, при посторонних они, конечно, будут изображать все как положено. Только салатики будут есть, легкое винцо попивать, постоянно размышлять о высших материях. Вот только когда они действительно отдыхают, те же гвардейцы предпочитают выпивать что-нибудь более горячительное, что-нибудь похожее на ту самую гномью водку. Да и неплохо было бы употреблять все это именно под закуску из свежей поджаренной на костре мяса. И тут уже ничего не поделаешь. Таковы факты. Быстро собравшись, группа эльфов принялась осматривать вокруг территории. Они искали эти самые отметки, которые смогли оставить раньше пришедшие сюда. Ведь это место было выбрано ими отнюдь не случайно. Они пришли сюда по следам группы, которая шла перед ними. Эльфы-рейнджеры всегда оставляли такие пометки. И оставляли их отнюдь не на виду. На уровне высоты двух десятков локтей они делали пометки на деревьях. Обнаружив такую пометку, гвардейцы поняли и то, в каком направлении двигался этот отряд, и двинулись вслед за ним. Однако самому Самату Диранату не понравился главный факт. Дело в том, что рейнджеры делали две пометки. Например, они пришли на эту территорию и собирались отдохнуть здесь. В этот момент эльф-рейнджер делал одну пометку — будущее направление движения. И тот факт, что он здесь только остановился, напоминала эта пометка своеобразную стрелу, которая нарисована на коре дерева. Когда ее рисуют при помощи специального состава трав и магии природы, кора не повреждается. На ней появляется своеобразный мох в определенном рисунке. И он по-другому не растет. Но учитывая тот факт, что это природная магия, она никому не мешает, даже дереву. Такие пометки даже в великом лесу действуют. Хотя там сила природы просто велика. И если, к примеру, попытаться сделать какую-то отметку на коре дерева обычным ножом, просто подрезав ее, или сделать зарубку топором, то в этой ситуации буквально на следующий день этой пометки уже просто не будет. Она зарастет. Тут же мох действительно присутствовал в виде своеобразной стрелки. Но как они ее рисовали? Стрелку рисовали таким образом. Вечером перед остановкой рисовали само древко, стрелы и наконечник. На следующее утро, если ночевка прошла нормально и группа двинулась дальше, к этой стреле добавляется оперение. Тут же оперения не было. У гвардейца создалось такое впечатление, что рейнджер, который нарисовал эту стрелу, просто не смог этого сделать. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что он банально забыл о таком нюансе. Может быть, этот разумный просто спешил? Ну да. Только вот проблема была в том, что эльфы-рейнджеры не могли взять и банально забыть о такой вещи. Всего лишь по той простой причине, что они старательно вбивали подобное фактически на уровень инстинктов и рефлексов. Поэтому можно было понять, что здесь что-то произошло. Учитывая наличие вокруг магии природы такого объема, которым не мог похвалиться даже великий лес, можно было понять, что найти какие-то следы случившегося здесь казуса больше 4 лет назад просто не получится. Поэтому им оставалось только попробовать пройти дальше по этой стрелке и рассчитывать на то, что они все-таки обнаружат какие-то потенциальные следы. Вот только сейчас им всем становилось понятным то, что теперь сложно будет определить, ушли ли эти разумные из данного места вообще живыми. Это было непонятно. Поэтому, аккуратно двинувшись дальше, гвардейцы теперь искали не только угрозу. Им приходилось искать теперь и следы присутствия здесь эльфов. Далеко уйти они не смогли. В скором времени впереди идущие эльфы обнаружили следы, которые действительно принадлежали какой-то некротической твари. Судя по всему, она пробегала здесь уже не один раз. Ну, хотя верить в то, что их тут несколько, не особо хотелось. Следы были достаточно сильно похожи. Как факт, казалось бы, что это именно только одна тварь бегает тут из стороны в сторону. Но зачем? Неужели патрулируют? Раздраженно проскрипел зубами командир группы гвардейцев, медленно покачав головой. Если она тут патрулирует, то ее кто-то заставил это делать. Инстинкт? Вряд ли. Скорее всего, за этой тварью стоит кто-то более сильный. А кто у нас может использовать некротических тварей такой силы? только какой-нибудь некромант или сильный лич. Нам только не хватало на беглого некроманта тут наткнуться. Хотя архимаг наверняка бы с ним разделался. Но тварь здесь бегает. Чего она добивается? Теперь уже без команды командира все эльфы-гвардейцы приготовили свои луки к бою. В колчанах у них всегда была парочка стрел, наполненных силой света. На всякий случай. И была парочка отравленных. Вот только на эту тварь отравленные стрелы вряд ли подействуют. Поэтому приходилось заранее учитывать возможные проблемы от такого столкновения. К сожалению, собрать своих людей в единую группу сам Дерранат не мог. Им же нужно было искать следы. Насколько он знал, с архимагом в этот поход пошел всего один рейнджер. А учитывая то, что с ним могло случиться, то вряд ли группа эльфов-магов, оставшихся без такого опытного сопровождения в лесу, двигалась бы по одному и тому же направлению. Они начали бы петлять. И их следы найти сейчас будет сложно, если практически будет возможным. Однако оставалось только рассчитывать на то, что эти разумные все-таки оставят за собой какой-то след. Какую-нибудь вещь, которую они просто потеряют. Даже тот самый потерянный кем-либо из них простой нож мог бы привлечь внимание эльфов-гвардейцев самим фактом своего существования. Природа такие материалы и предметы не утилизирует. А вот следы запросто. Поэтому и рассчитывали гвардейцы сейчас найти что-то более подходящее. Подходящее именно для их целей. Следы, которые природа не могла бы убрать и скрыть. Они искали следы. А когда они будут идти плотной группой, то найти подобные отметины им будет очень сложно, если вообще в принципе возможно. Что там? Тихий хрип, донесшийся со стороны левого бокового охранения, заставил гвардейцев насторожиться и наложить стрелы на тетивы уже заранее подготовленных к стрельбе луков. Идущий с той самой стороны гвардеец не отзывался, поэтому командир группы, взяв с собой двоих бойцов, двинулся туда. Гвардейца не было. Но на его месте они обнаружили следы, очень похожие на те, что видели ранее. Некротическая тварь вышла на охоту. А это было очень плохо. Судя по всему, эта тварь была достаточно сильная. Иначе гвардеец разделался бы с ней достаточно легко. А раз он не смог ничего сделать, да и даже сигнал тревоги подать не смог, то стоит сразу учитывать, что такая тварь очень опасна. Он тут же вернулся обратно и подал сигнал группе собираться в единый кулак. «Хватит с него и одного потерянного гвардейца!» Ведь сам Саман Дерранат прекрасно понимал, что каждый из них стоит десятка рейнджеров, а то и больше. Это уже говорило о том, насколько опасная сложилась ситуация. «Да что здесь происходит?» — раздраженно скрипнул он зубами, когда на его призыв вышло всего два гвардейца, а те двое, которые шли сзади и с правой стороны отряда, тоже пропали. И когда он послал двух гвардейцев проверить, что случилось, то эти двое разумных принесли ему неутешительные вести. Там тоже были похожие следы. Судя по всему, первой напала тварь, которая находилась слева. Ее действия во время нападения на гвардейца вынудили всех сосредоточиться на случившемся с той стороны. Но когда они отвлеклись, две другие, а иначе и быть не могло, напали на оставшихся. Как факт, теперь их стало меньше аж на три бойца. А это было нехорошо. Из десятка гвардейцев осталось всего семеро. Причем они даже в глаза не видели своего врага, который оказался весьма эффективен и опасен. «Командир, придется уходить!» — тихо прошептал старый друг командира группы, медленно показав по кругу рукой. «Вокруг. Они ходят вокруг. Словно загоняют нас куда-то. К тому же крови было слишком мало». Я уверен, что наши ребята оказали бы больше сопротивления. «Здесь что-то не то. Там!» Резко развернувшись, опытный эльф-гвардеец выпустил в мелькнувшую за кустами тень стрелу, искрящуюся светлыми плетениями. Вслед ей полетело еще пять стрел. Только вот командир группы, напряженно размышляя над тем, что происходит, постарался обернуться в другую сторону, так как учитывал тот факт, что тварей было несколько. Учитывая то, насколько они хитро действуют, сам Дерранат понимал, что, скорее всего, такая тварь Промелькнув в стороне, могла просто постараться отвлечь его товарищей. В этот момент с другой стороны могут напрыгнуть оставшиеся. Промелькнувшая прямо перед ним в кустах практически беззвучно темная тень вынудила его выпустить свою стрелу, которая достаточно громко грохнула, попав во что-то, явно являющееся темным и не имеющим отношения к природе. В отличие от тех стрел, которые улетели первыми в кусты с другой стороны этой территории, там эти стрелы просто пропали в кустах. Конечно, их там найти вполне возможно. Только кто же сейчас пойдет их искать? Это опасно. В ответ на его стрелу раздался дикий рев монстра, на который тут же развернулись все остальные гвардейцы, приготовившись стрелять. А командир отряда, выпустив из рук свой лук, медленно потянул из ножен свои клинки. Он не собирался легко сдаваться. Тем более, что тварь, которую он подстрелил, теперь явно постарается нанести удар по эльфам. А это как раз то, чего он добивался. По крайней мере, ему очень хотелось бы увидеть то, с кем они тут столкнулись. И кто же так легкомысленно решил убить гвардейцев? Три гвардейца, которые пропали, имели отношение к тому же великому дому Ромашки. Поэтому претензии будут и именно командиру группы. Так что Самату Диранату лучше найти доказательства того, что они не погибли по его глупости. Для этого ему и была нужна голова монстра, который был во всем этом виновен. Так что, как вариант, ему нужно было это сделать, чтобы иметь возможность отступить без потери чести. Внезапно его старый товарищ резко дернулся в сторону и отбил клинком какой-то предмет, летевший прямо в него. Самат Диранат еще успел удивиться тому, что видит перед собой разрубленную на две половинки эльфийскую стрелу, прежде чем на поляну внезапно опустился какой-то странный и очень вонючий туман. — Откуда здесь эльфы? — тихо прошептал гвардеец, прежде чем понял, что секрет был не в том, кому могла принадлежать эта стрела, а именно в том, что это был за туман. Потому что его товарищи начали падать один за другим, теряя сознание. Он сам сопротивлялся сколько только мог. Однако даже его сила воли не дала ему шанса защититься от подобного нападения. Хотя это было и неожиданно. Некротические твари таких фокусов не использовали. По крайней мере, так было раньше. «Надо же! До сих пор действуют эти фокусы с туманом сна!» — тихо проговорил кто-то рядом. И уже практически теряя сознание, эльф-гвардеец, и медленно повернув голову, увидел перед собой странное, не слишком высокое существо, похожее на изуродованного тьмой эльфа с достаточно крупным носом. «Скольких из вас на него ловили? А вы все так же попадаетесь. Идиоты!» «Гоблин? Ну откуда?» — только и успел пробормотать Самат Диранат, прежде чем окончательно потерял сознание, рухнув под ноги стоявшего перед ним существа, которое, опершись на собственный посох, тихо рассмеялось. «Не просто блин!» — тихо проскрипело это существо своим скрипучим голосом. «Ты не оскорбляй меня так! Гоблин-шаман! И, возможно, в скором времени мне удастся стать старшим шаманом. Ну, а вас мы старательно подготовим. Скоро должен хозяин вернуться. Ему понравится такой подарочек».